Для меня это очень трудный разговор. Судьба великого знания трагична. Священная грамота миров была подарена людям для бесконечного развития и восхождения. Но силы зла уже несколько тысячелетий ведут охоту и злобно уничтожают любые следы этого знания, чтобы сбросить людей на уровень бессловесных животных, унизить замысел Творца. Откуда пришла грамота? Грамота – дар разумного космоса. Она – ровесник человечества, плод мудрого прозрения арийских мудрецов. Ее буквы – не просто знаки, они – отражение космических законов. Воины и лекари – совершенные орудия познания мира. Наша малая грамота – это 147 знаков символов, а великая – бесконечна. Но ведь звуков гораздо меньше. Да, но наши буквы отражают реалии духовного мира. Они возвышенные символы. Для хозяйственных нужд русичи использовали рунику кратку, около 20 букв. Их следы остались повсеместно в виде рун, черт и резов. Руна означает ровная. Волхвы Святорусия хранили всю полноту грамоты. Ее начертания округлы и гармоничны. Их невозможно воспроизвести на бересте. Для этого в школах использовались вощеные дощечки, церы. Волхвы обучали великой грамоте детей, начиная с 7 лет. Дети проходили несложные, но решающие испытания в сообразительности, терпении, доброте и честности. Грамота облагораживала строй жизни русичей. Всякий, кто хоть единожды прикоснулся к грамоте, раскрывал заложенные природой дары. Он мог познать миры во всей их глубине и великолепии. Его способности к познанию возрастали по мере того, как буква за буквой он осваивал строки священной грамоты. Творчество народов Святорусия до сих пор неисчерпаемо и самобытно, а богатство, гибкость и магия русского языка – уникальнейшее явление Вселенной. На русское слово – откликается природа, оно способно сотворить чудо. Его понимают и слышат, ему повинуются все уровни творения. Но веди совершили роковую ошибку. Опасаясь рук недостойных, они стали сокращать преподавание грамоты. Через несколько столетий люди перестали воспринимать благодать знаний и захотели сиюминутных, корыстных выгод, грубой, почти насильственной магии. Обезумевшие посланцы внешнего мира пытались воровать у Веди грамоту. Они продавали обрывки знаний враждующим правителям, чтобы сеять смерть и опустошать природу. Последовал полный запрет на передачу волшебных наук, боевых искусств и реликвий. Грамота сберегалась в тайне и осторожно передавалась людям-творцам. Человек, принявший посвящение великорусских жрецов, становился светочем своего народа. Несколько лет назад мы вернули грамоту людям. Честнейшие и мужественные веди уже обучают грамоте землян. Ты научишь меня грамоте, Видогона? Конечно. Но для начала надо постичь грамоту пробуждения и омовения, грамоту молитвы и принятия пищи. Ты в середине пути. Здесь, на Ясне, ты заново научишься совершать обряды, дарованные от рождения каждому живому существу. Ты постигнешь грамоту бытия. Грамота бытия оказалась сводом простых и здравых правил жизни. На рассвете, разбив хрупкий лед в колодце-студенце, он трижды с головой окунался в обжигающую холодом воду. Мозг человека и цветок, и зрелый плод, говорил учитель Бел. Твой позвоночник — его живой гибкий стебель. Каждый день окунай корень его в ледяную воду, и ты не узнаешь старости и немочи. Силы разбуженного мозга хватит для познания всей Вселенной. На Ясне мысль была слышнее слова. Тишина леса и величавый плеск озера нарушались лишь пением. Пение было древней наукой. Каждый звук по-своему будил окружающую природу, настраивал тело на бой, работу или созерцание. С первых дней его пробуждения Бел терпеливо передавал ему науку боя, хотя уже тысячелетия веди не воевали в земных поединках. Каждый день после полудня учитель ждал его на небольшой поляне, укрытой высокими валунами, чтобы случайно не ранить природу во время учебных ристалищ.